Нам не нужно много распространяться об этом предмете. Стоит только вспомнить о появлении Лжедмитрия и об его успехе. Против этого возражают. Лжедмитрий явился при других обстоятельствах. За него была мнимая невинность, чудесное спасение, смерть Бориса. Тогда уже не думали о седьмом браке, а видели только сына Иоаннова, единственного наследника. И кто был ему соперником? Юный Феодор среди московских бояр, которые не любили Бориса. Но если за Лжедмитрия была мнимая невинность, чудесное спасение, смерть Бориса, то против него было самозванство, в котором уверял народ патриарх Иов, проклявший еретика. Если не поверили Иову в этом случае, то основательно ли предполагать, чтобы положились на его решение, когда бы он вздумал объявить, что царевич, как незаконно рожденный, не имел права на престол? Борис сам хорошо знал, что объявление Дмитрия незаконно рожденным произведет самое ничтожное влияние на умы русского народа, питавшего сильную привязанность к царскому дому и привыкшего считать Дмитрия царевичем. Вот почему Борис в сношениях с польским двором упоминал о незаконности Дмитрия, но не смел упомянуть о ней в грамотах к своему народу. Но положим даже, что какими бы то ни было средствами Годунову удалось бы захватить престол московский мимо Дмитрия, то неужели он мог думать, что последний позволил бы ему спокойно владеть престолом? Неужели Борис мог предполагать, что Дмитрий в борьбе с ним не найдет ревностных помощников, тогда как находили их все прежние удельные князья, воевавшие с великими князьями и при меньших правах, чем какие имел Дмитрий над Борисом? Мог ли Борис не бояться совместничества царевича, сына Иоаннова, единственной отрасли царского корня, когда он боялся совместничества крещеного татарина Семена Бекбулатовича?